Теперь Рахманинов принимает приглашение занять место дирижера в Московском Большом театре. После двух сезонов здесь композитор отправляется в путешествие по Италии, а затем на 3 года поселяется в Дрездене, чтобы полностью посвятить себя композиции. В 1909 году он совершает большое концертное турне по Америке и Канаде, где выступает как пианист и дирижер. Вскоре после революции 1917 года Рахманинов покидает Россию. Местом постоянного жительства он избрал США. При этом много гастролировал по Америке и Европе, после чего был признан как один из величайших пианистов и дирижеров эпохи. Среди наивысших творческих достижений Рахманинова 4 концерта для фортепиано с оркестром, рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, которую иногда называют 5-м концертом, 3 симфонии и симфонические танцы, 24 прелюдии и 15 этюдов картин для фортепиано, поэма «Колокола» для солистов хора и оркестра и симфоническая поэма «Остров мертвых». Рахманинов также написал множество романсов. На канонические церковнославянские тексты композитором сочинены величественные хоровые произведения «Литургия святого Иоанна Златоуста» и «Всеночное бдение». Умер Сергей Васильевич Рахманинов в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в марте 1943 года. А теперь остановимся на некоторых особенностях жизни и творчества нашего национального гения. В семьях Сережиных родителей, Василия Аркадьевича и Любови Петровны Рахманиновых, музыка всегда была особой изюминкой. Дед по отцовской линии был не только отличным пианистом и прекрасно знал всех выдающихся музыкантов своего времени, но и имел педагогическую жилку. Бабушка со стороны мамы тоже неплохо музицировала и за фортепиано была просто неподражаема. Надо ли говорить, что и свою дочь она стремилась сделать хорошей пианисткой. Вдобавок, мама Сережи приятно пела, а потому мальчик с колыбели был фактически погружен в музыку. Как уже говорилось, 4-летний Сережа впервые сел за фортепиано, когда мама стала учить его игре в 4 руки. При этом она имела прекрасную возможность тут же поправлять сына, если его пальчики попадали не на те клавиши. Впрочем, Любовь Петровна не смогла долго уделять такое внимание музыкальным занятиям Сережи, так как у них с Василием Аркадьевичем начался нелегкий период, связанный с вынужденной продажей родового имения. Тем не менее, ребенок не остался вовсе без наставницы. Его музыкальным воспитанием отныне занялась одна из близких подруг матери, обучавшаяся в консерватории. После продажи имения Рахманиновы были вынуждены перебраться в столичный Петербург, где, о чудо, всего лишь 9-летний Сережа сумел благодаря своему таланту поступить на младшее отделение консерватории. Чтобы мальчику было удобнее добираться до места учебы, отец обратился к своей сестре Марии, жившей неподалеку от консерватории, чтобы она взяла племянника к себе. Та согласилась, но честно предупредила, что заниматься ребенком вряд ли сможет. Поэтому Сергей, наконец, вдохнул сладкий воздух свободы и начал заниматься все реже и кое-как. К счастью, бабушка по линии матери забирала любимого внука на целое лето к себе, где они вместе часто посещали церковь, слушали духовную музыку и колокольные звоны. Подспудно бабушка внушала ребенку мысль о том, что если Господь дал ему музыкальные способности, то их нужно обязательно развивать. Однако осенью Сережа неизменно возвращался в столицу, и все повторялось – пропуски занятий и отсутствие должного усердия. Когда ему исполнилось 12 лет, Любовь Петровна окончательно уверилась в том, что музыканта из сына уже не получится. Но тут в Петербург приехал родственник Рахманинова, Александр Ильич Зелотти, профессор фортепианной игры Московской консерватории. Прослушав Сережу, он сказал его маме, что толк из парня непременно будет, но при условии, что подростка отправят в Москву под опеку достаточно жесткого профессора Зверева. Его подход к воспитанию будущих музыкантов был весьма интересен. Зверев свел вместе 3 своих юных учеников, в том числе и Сережу, поселил их в маленьком домике неподалеку от себя и поручил заботам профессора музыкальной теории Ладухина. При этом культурную программу профессор Зверев сам обеспечивал своим питомцам.